Глава 14. С грохотом дорогу разорвало на части, а бледный я метнул в морду крысиного гиганта глиняную бомбу. Однако из-за силы скверны даже глиняный сосуд рассыпался прямо в полете, а алхимическая смесь внутри испортилась и не сработала. Трехметрового урода лишь окатило жижей, на которую ему было плевать. А мохнатые крысиные кулаки продолжили пытаться поймать меня. Почему меня, а не, к примеру, Надежду? Да потому что, блин, только я могу держаться против этой бешеной энергии. Тренировались они, блин. Мало тренировались. Ладно, против остальных крыс мои родственники вроде держатся. Значит, и мне нужно держаться. «Что с простыми людьми? Что с монголами?» — спросил я у крысы, ловко изгибаясь и пропуская над собой огромный кулак. А мои белые волосы лианы вонзились в землю, камни, и непрерывно били по чудовищу, словно сотни клинков. «Ты их убил!» — заявил монстр. «Убил тем, что поколотил вас, а ты психанул и решил получить силу, принеся в жертву свой народ и став крысой». «У тебя, на удивление, хорошие генты, но уже поздно. Мы отомстим за всех, кто пал, и тех, кто был принесен в жертву», — пропищал монстр, не останавливаясь ни на миг. «Не, дело не в агентах. Просто если верить истории, то ты уже девятый такой долбой, который пошел на подобное. И угадай, чем все закончилось? Все они сдохли, а их народ постигло небытие. Думаешь, ты особенный? Нет, ты такой же. И сдохнешь так же». Монстр лишь что-то яростно прокричал, и да, я уверен, что передо мной был сам великий монгольский хан. Был. Теперь это крыса, во всех смыслах этого слова. Одно радует, эта крыса еще не смогла полностью усвоить полученную силу, да и с телом пока обращается неуклюже. Сказывается резкое изменение габаритов. Успея адаптироваться, я был бы уже мертв. Все мы были бы мертвы. Никто не ожидал такого безумия. Мы, конечно, понимали, что враг будет силен, но крысы смогли нас неприятно удивить. Позади бились родичи, уничтожая полчища крыс. Затем, казалось, не было конца и края. Они лезли отовсюду. «Алло!» — пропела Ангелина, висевшая на груди Михи. «Она слабачка, а врагов так много, что на месте не постоишь. И даже Михе приходилось бегать». Пение двоюродной сестры, прокатившись по полю боя и отражаясь от стен этого ущелья, вырубило сотни мерзких тварей. Из их ушей и носа потекла кровь, а многие и вовсе сдохли. Но на месте павших появилось вдвое больше новых. Славик, вооружившись парными длинными клинками, подобно мельнице, на огромной скорости размахивал оружием, разрубая крыс, не позволяя им даже коснуться его. Где-то там бился Бульк, отрастив щупальца. Он хлопал ими, посылая крыс в стены. Некоторых он, точнее она, поливала кислотой или растворяла в себе. Но после того Бульке становилось плохо. Она хоть и состоит из кислоты, но внутренние органы все же имеются. Если их уничтожат той же скверной, Булька умрет, и вся эта скверна проникнет в меня. Поэтому никаких сюда питомцев. Они не выдержат эту скверну и сделают лишь хуже. Тем временем двоюродный брат на бегу стрелял из лука, но далеко не каждая алхимическая стрела срабатывала из-за высокой концентрации скверны. «Сдохни, тварь!» — прыкнул он, ногой снося голову подбежавшего крысолюда, а затем выпустил три стрелы, которые пронзили трех крыс, и, полетев дальше, собрали еще по 10-20 смертей. Бронебойные стрелы Михи оказались самыми подходящими из всех, что были. И это опа, потому что алхимия — главная сила Михаила, хотя... «Михаил, лови!» — выкрикнул я, и одна из моих лиан метнула ему колчан стрел. Тот поймал его и тут же достал одну. «Магическую? Отлично!» Он выстрелил, и красная стрела превратилась в поток огня, подобный дыханию дракона. Это пламя испепелило сотни крыс и оплавило стенки ущелья. «Ого! Личная коллекция! Собирал по крупицам из трофеев!» — крикнул ему, и едва не лишился головы. В ответ мои волосы вонзились в крысиные глаза короля и тот, пропищав, попятился назад. Монстр пока не может создать барьер, так как эта сила ему еще не подчиняется. А вот мои волосы лианы, даже несмотря на то, что были белыми, уже начали отмирать. Вот и как его, блин, убивать? И в этот момент раздался скрип, а затем хлопок, и между мной и королем крыс вывалились мои палатки. Запасы еды, мебель, патроны и даже вся моя взрывчатка — все вывалилось, а пространственное кольцо, в котором все это хранилось, взяло и лопнуло. Капец! Это скверно даже кольца уничтожает. Я не успел сдетонировать взрывчатку, как она попросту испарилась. Мебель сгнила за мгновение, палатки испортились, еда осыпалась песком. А король крыс лишь насмешливо пропищал и резко атаковал меня, пока я отвлекся на кольцо. «Да чтоб тебе, скотина! Чуть не прибил!» Едва успел присесть, пропуская когтистую лапу прямо над макушкой. Однако я лишился части волос лиан, и скверно окатило мою голову, заставляя выпучить глаза от офигевания. Мощь была такая, что едва смог выгнать ее, вспыхнув духовной энергией, и ударил волосами лианами по глазам крысы. Уродец не ожидал такой подлости и, запищав, попятился назад. Правда, и мои волосы лианы начали опадать, сгнивая. Блин, нужно что-то придумать с этой скверной. Но в духовное пространство я не могу его закинуть, слишком сильный. А своей силы мне хватает лишь на то, чтобы сдерживать чудовище. Тут сила не меньше, чем у той твари в Кракове. «Сдохни уже, жалкий человек!» — пропищал монстр и, вытянув лапы, выпустил в меня потоки скверны. А я побежал вокруг гада, чтобы эти потоки не попали в семью. Крыс вел лапами за мной, выпуская потоки черно-серой дряни, а скала, куда попадала скверна, частично осыпалась каменной пылью. Жуть, блин! «Человек? А ты, значит, уже все? Перестал считать себя человеком?» — выкрикнул я в ответ и добавил. «Значит, ты уже смирился с тем, что отныне и во веки веков ты крыса? Напомню, что ты не сможешь иметь потомство. Твоя жизнь не имеет смысла, ведь все живое стремится к продолжению рода. А ты так и останешься одинок без смысла жизни и существования. Твой народ погиб. Ты убил его своими руками. Твое будущее уничтожено. И вновь твоими же руками. Впрочем, долго прожить ты тоже не сможешь, ведь крыса внутри тебя слишком сильна. Она сожрет твою душу, и ты станешь очередным вместилищем для крысы». «Заткнись!» — рявкнул он и взорвался скверной. Меня так окатило этой гадостью, что волосы лианы мгновенно сгнили, а сам я принялся есть сливы, пытаясь не умереть от скверны, которая разрушала тело. «Да блин, как с ним сражаться?» «Я помогу», — в голове послышался голос, и я почему-то понял, что это говорит Эльманель. «Помогу», — заявила Дамина, сестра Эля. «Папочка, я тоже помогу». «Мы поможем», — услышал я хор голосов в древо душ. «И я». Белое дерево тоже вмешалось. «Ой, блин, Сереж, впускай». Рядом появилась Николь и с разбега впрыгнула в меня. «Да твою ж... Уф! Как тебе это в голову пришло, женщина? Так, отставить грудь!» Я попятился, пытаясь разофигеть обратно, а мои волосы лианы начали разрастаться вновь и покрываться красивыми белыми цветами с золотой сердцевиной. Вспыхнув духовным барьером, я перенес в руку целую горсть зелий и залил в рот. До этого не мог их достать, потому что скверно испортило бы их. А тем временем росло мое брюхо, а затем и тело. 2,5 метра, 3, 4. «Чего запищал?» — обратился я к крысе. «Папочка получил поддержку от своей малышни. Готовься стать кормом для растений». «Тебе это не поможет!» — пропищала крыса и бросилась на меня. Но, получив огромной пяткой по морде, король улетел в стену, проделывая в ней дырень. «Твою ж... «Моя пятка. Ее будто кислотой облили. Но она быстро восстанавливается, и... есть идея». «Все сюда! Выиграйте мне время!» — выкрикнул я, а затем в моих огромных лапах из колец, висящих на суку, появились алхимические бомбы, но в виде 5-литровых бочонков. «Артиллерия! Глаза!» Народ ошалел и в панике бросился ко мне, а я покрыл бочонки своей духовной энергией, защищая их от скверны, и метнул. А секунды спустя ущелье, полное крыс и скверны, осветило настолько яркой вспышкой, что уверен, свет было видно за десятки километров. Миг спустя нас едва не оглушило ревом тысяч глоток, но это лишь первая часть бомбы, потому что после вспышки последовало пламя. Порошок, плавящий все, даже металл и камень, взрывом разнесло на многие сотни метров. Ущелье покрылось пламенем, уничтожая бесчисленных крыс, но нас не задело. Я же не дурак. И знаю зону поражения. Да и есть парочка хитростей, но не буду об этом. «Понял. Значит, нужно покрыть стрелу духовной энергией». Миха достал алхимическую стрелу, покрывая ее серой энергией, и выпустил в короля, вставшего на ноги. Монстр вскрикнул, и его отбросило в стену. Из груди же хлынула мерзкая крысиная кровь. Неплохая такая стрела. «Мне нужно лишь несколько минут», — заявил я и закрыл глаза, а мое тело начало втягивать в себя скверну. Без этого семья не могла бы здесь даже стоять. Булька налезла на Славика, и тот весь в зеленой слизи бросился на крысиного короля. Булька защитит брата от внешней скверны, а он защитит ее органы своим барьером. Классно я придумал, да? Ангелина отпаивалась зельями. Надежда тоже пила их горстями. А Миха вновь выстрелил, отрывая королю лапу. Но она отросла за какие-то мгновения. И тут на монстра навалился Славик, двигающийся настолько быстро, что тварь, пытающаяся его схватить, лишь потеряла 200 килограмм плоти. Брат шинковал ослабевшего монстра, но им пришлось резко отскочить назад, потому что слишком долго стояли близко. Булька сообщила, что им нужно уходить, иначе они умрут из-за скверны. Я мысленно подозвал Бульку, и та привела Славика. А миг спустя на них опустились мои лианы, вытягивая скверну. И те вновь вернулись в бой, а я бросил в ущелье еще одну бомбу, добавляющую пламени. Тысячи крыс умирали. Еще больше сгорали внутри тоннелей. Да и сами тоннели начинали обрушиваться из-за силы огня. Вот только казалось, что эти горы полностью состоят из крысолюдов. Но неважно, не отвлекаемся. Нам нужно продержаться еще немного, и придет подмога. Тем временем на моих волосах выросли цветы. Тысячи цветов. Но они умирали за считанные мгновения. Десятки тысяч цветов самых разных форм, красок и размеров рождались и умирали в бесконечном процессе перебора. «Давайте же! Я знаю, что это реально!» «Лять клинки!» — едва не взвыл брат, когда его оружие лопнуло, не выдержав напора и скверны. Я взмахнул рукой, и рядом упали два алмазных клинка. «Хм, как-то легко я все создал». «Такие легкие и... ой! Острые!» — восхищался брат. «Помогай давай! Я сейчас сдохну!» — кричала Надежда. Она уже чернела из-за обилия скверны в теле, а кулаки и ноги продолжали вбивать короля крыс в скалу. Его кости трещали и тут же восстанавливались, а Миха стрелял тому в голову, выбивая из нее все мысли. Славик подскочил к монстру, и тот будто этого и ждал. Его хвост резко вырвался и почти пронзил брата, но я оказался быстрее. Моя лиана успела обвить талию Славика и дернула на меня. «А с ним и Надю». Лианы тут же притянули ко мне Надежду, дабы я высосал из нее скверну. А Славик бросился в атаку. Ангелина запела, атакуя короля, а Булька плевалась кислотой, разъедая крысиную плоть. Но кислота быстро портилась. Тем временем погасло пламя. Скверна его уничтожила. Порошок, который создавал огонь, попросту испортился. И только погас огонь, как отовсюду повалили обожженные чудовища. Многие выглядели, как будто наполовину сварены. Хотя, может, и не как будто. Но тогда вот вам. Сразу три бочонка полетели во вражин, и все ущелье покрылось едким дымом, а крыс начала тошнить кровью и своими кишками. За считанные секунды на глаз погибло более 5000 тварей, но это лишь в ущелье. А что творится в еще не обвалившихся тоннелях, даже не представляю. «Жжешь!» — хохотнула Надежда, выглядевшая бледной. Она вновь начала пить зелье, а за ней и Ангелина, которая вновь распевалась, атакуя короля. А эта скотина крысиная, казалось, начала лучше контролировать свою силу. Мощная мохнатая лапа едва не схватила Славика, а он рубанул по ней, но отрубил лишь наполовину. Обычно сразу отрубал. Черт, это плохо. Он становится сильнее и крепче. Причем мы сами этому способствуем. Но альтернатива этому — смерть. Ну или бегство. Думаю, мы сейчас сможем убежать. Однако отступать, когда враг в ближайшем будущем станет в 10, а то и 20 раз сильнее... Нет, мы не самоубийцы. Эта скотина станет настоящим бедствием, которое может уничтожить даже большую страну. Мир? Нет, не уничтожит. В мире слишком много силачей, которые, почувствовав угрозу, попросту аннигилируют эту тварь. Но вот уничтожить ближайшие города Российской империи монстр вполне сможет. «Я вас убью и сожру! Вы все будете страдать!» — пропищал король-крыс, почти выбравшись из своей дыры. Даже стрелы мехи ослабли. Поэтому в грудину урода вонзились мои лианы, высасывая из него соки и силу. Они быстро начали слабеть и высыхать. Но и король ослаб, да был отправлен обратно в дыру. Ангелина выдала тираду матов, каждый из которых заставлял скалу трястись, а монстра будто взрывало изнутри. Он аж раздувался, а потом сдувался. Я же продолжал создавать цветы, один за другим, тысяча за тысячей. Но вдруг из ядовитого тумана выскочили три здоровенные крысы. Они были взбешены, шкура облезла, а миг спустя стрела Михи пронзила голову одной из них. «Бесполезно!» — оскалилась крыса со стрелой во лбу. «Дурак! Это алхимия замедленного действия!» — хохотнула Надежда, которая уже бежала к ним. А миг спустя крысу разорвала на части, обломками костей поражая товарищей. Вот на них Надя и набросилась. Эти твари были крайне сильны, на уровне верховных мастеров. Но родичи втроем легко одолели их. А пока они это делали, Ангелина помогала мне сдерживать главгада. Однако за этими крысами показались другие силачи, еще более сильные. «Теперь вы умрете, ведь я наконец-то смог!» — расхохотался король-крыс, покрываясь скверной, словно доспехами. «Теперь все мои враги умрут! Я непобедим!» Он вспыхнул силой, и народ тут же отскочил ко мне, но почти все потеряли сознание от атаки скверны. Я их подтянул к себе и оплел лианами, но и взглянул на короля-крыс, который начал расти, чтобы быть одного со мной роста. «Знаешь, в чем сила приручителя?» — спросил я у короля. «В чем? Не вижу здесь твоих питомцев!» Монстр был спокоен, видимо, уверовал в свою победу. «Можно сказать, что совсем недавно я стал немного лучше понимать приручителей и их силу. Она позволяет смешивать силы». Я вытянул руку, и моя кора покрылась мехом, а затем алмазами. Я немного подумал, а затем и сама кора стала алмазной. Не покрылась алмазом, а именно обратилась алмазом. В ней были прожилки, и я даже ощущал прикосновение к коре. Затем у меня выросли 6 лисьих хвостов. Вытянулись ногти, росомахи, появились кошачьи зубы и глаза. Из лиан на голове выглянули лисьи уши. Появился ряд паучьих глаз. А изо рта появились хелицеры. А затем из алмаза вытянулись тонкие иглы, по которым побежало электричество. «И после этого я монстр!» — рассмеялся король. Но зря он так, потому что я ударом руки снес ему половину головы. Тот попятился, а голова быстро отросла. «Мразь!» «Ненавижу скверну!» — проворчал я, глядя, как восстанавливается моя рука. Когти отвалились, блин, и скверна проникла внутрь. Но все быстро восстановилось. «Ты умрешь! Мы все!» Я вновь снес ему голову, а затем внутрь его морды поползли мои лианы, но завяли. Тварь восстанавливалась и тут же атаковала. Мы начали биться, как два боксера. Я его рвал своими когтями, а он резал мою древесную плоть своими. Он светился черно-серой энергией, я светился золотой. И оба рычали, как монстры. «Мы победим! А вы...» Договорить он не успел. Впрочем, как обычно, ведь я плюнул ему в рот. Паучья кислота прожгла ему горло, и я снес голову, а затем начал рвать руки. Как вдруг появился десяток сильных крыс. Они все вместе навалились на меня, и пришлось пятиться да отбиваться. А потом эта скотина, которая уже восстановилась, прыгнула на меня, прижав к земле. «Ты проиграл!» — рассмеялся крысиный король, а я открыл рот, и монстр увидел глаза. А затем рот, шею и пышную зеленую грудь Бульки, лезущую из моего горла. Булька полезла крысе в пасть, и монстр попытался закрыть рот, но мои лианы обвили крысиные челюсти и зафиксировали их. А миг спустя мои лианы подкинули кольцо, и другая лиана разбила его. А там сотни тонн помидоров. Эх, это было колечко основателя одной из школ. Оно было невероятным. Но не буду отвлекаться. Под силой скверны помидоры полопались, и нас всех окатило кислотой. Я начал врастать в пол, наращивая алмаз. А крысы запищали, умирая в этой кислоте. Потоки кислоты начали заполнять ущелья, после чего они полились в тоннели. И многие тысячи тварей начали растворяться в этой самой кислоте, а я стал пускать корни. Переваренные кислотой крысы. Плохая подкормка, но лучше, чем ничего. Король крыс вопил, сжигаемый изнутри и снаружи, а скверно, что высвобождалось им, покрывало ущелье, словно густой дым. Но умирать уродец так и не собирался. А вот Булька не выдержала и все же погибла из-за обилия скверны в теле твари. Но перед этим она раз 40 сожгла все его внутренние органы и плоть. Кислота тем временем разлилась по туннелям, ямам или испарилась из-за скверны. И как только король крыс полностью восстановился и прокричал от ярости, отовсюду потянулись небольшие деревья. Они, вскормленные на растворенных трупах крыс, вытягивались из кислотной жижи и раскидывали ветви, но тут же умирали и гнили. Тысячи деревьев. Но некоторые умирали не сразу. Эти гены учитывались, и следующие деревья держались все дольше и дольше. И так, пока не появился кактус. Ха! Кислотный кактус! Они начали впитывать в себя кислоту и быстро разрастались, да покрывались черными иглами. Все ущелье и немного тоннелей покрылись кактусами. «Это тебе не поможет!» — выкрикнул крыс и начал кромсать мою алмазную защиту кору. А она лишь разрасталась. И неожиданно раздался скрип, после чего в крысу вонзились тысячи игл. Монстр взревел, а эти иглы пустили корни и начали расти. Новые кактусы. «Ты проиграл!» — рассмеялся я. И моя алмазная кора обратилась алмазными копьями, которые пронзили крысу. Я поднялся и, повалив крысу, сам упал на него. «Глупец!» Теперь он смеялся и выдохнул в меня скверну, а я плюнул ему в пасть кислотой и обмотал крысиную рожу паутиной, чтобы не дышал на меня гадостью. Схватив тварь, я бросил короля в лес кактусов, но тот сразу же поднялся и сорвал паутину с пасти. «Бесполезно! Я...» Он вдруг осознал, что скверны вокруг не осталось. «Головка от буя!» — расхохотался я и сел на землю. А затем кактусы засияли золотой энергией, и мы оказались в духовном пространстве. «Эй, а одежда?» — заворчала Надежда, которая, похоже, уже очнулась. «Прошу прощения, дамы, мы отвернемся, а вы можете побить его». Я указал на невысокого человека, чье тело было частично крысой. «Как? Почему?» — недоумевал растерявший силу крысиный король. «Скверна — это смесь какой-то дрянной маны и демонической энергии», — ответил я, несмотря на него. Там Голожопа и Надя с Ангелиной шли его бить. Хотя там и Николь присоединилась. Она тоже здесь. «Мои кактусы вытянули из скверны всю демоническую энергию. Они, кстати, отсюда родом, кактусы эти». «Да как это возможно?» «Ну вот так. А без энергии мана — это просто мана. Так что спасибо. Я поглотил всю твою ману». В этот миг раздались вопли и крики крысы. Надя у нас чудовищно сильна, ее мышцы далеки от человеческих, поэтому даже здесь она может сражаться в полную силу. Девчата как следует отыгрались на монстре, а мы втроем сидели и медитировали, пытаясь прийти в чувство. «А кого на помощь позвали-то?» — спросил я у балбесов. «Дядька Семена», — улыбнулся Славик, а у меня дернулся глаз. «И он согласился? И главное, вам, сволочи такие, мое княжество совсем не жалко?» «Жалко, но он был ближе всех», — отметил Миха. «Ближе? Чем он здесь занимается-то?» «Не представляю». Я попытался сообразить, что в этой части мира может понадобиться такому монстру, как он. И мне сразу стало плохо. Если он вдруг захотел поселиться у меня, то это будет жуть как страшно. Моим врагам. Но мне будет плевать, так как я уже и сам, наверное, помру, потому что дядя Семен — это человек, который горы не обходит, а идет через них. И он крайне неуклюж. Споткнулся и упал. Ну, простите, зато у вас теперь здесь будет огромное озеро. Жуть. «Девчата, поторопитесь. Если пока мы здесь торчим, заявится Семен, нас наверняка завалят камнями и похоронят вместе с горой!» — прикрикнул я. «Да он не хочет помирать, живучая тварь!» — ответила Надежда, перекричав вопли крысы. «Да ладно тебе, Серег, не такой уж он и проблемный!» — попытался меня успокоить Михаил, но вдруг стал серьезным. «Поторопитесь, пожалуйста!» Мы втроем вздрогнули, и только я собрался подниматься да помочь женщинам, как раздались крик, топот, и меня сбили с ног. «И я рад тебя видеть, Василиса!» На моем лице лежала пышная грудь, спрятанная под кофтой, а руки красавицы обнимали меня и прижимали к груди. «Спасибо!» — тихо произнесла она и отпустила меня. Правда, не слезла, а села на живот. «Я спаслась лишь благодаря тебе, а потом и твой дядька Андрей помог». Она вытерла слезы, удивляя меня. «Раз он помог, значит, была бойня?» «Да, в Османской Греции теперь на несколько островов меньше, а в мире минус два десятка сверхлюдей. Плохо дело, Сереж. Все куда сложнее, чем мы думали». «Справимся. Как обычно, мы совсем справимся». Улыбнувшись, провел ладонью по щеке большегрудой шатенки, и в этот момент раздался пронзительный писк. У Василисы расширились глаза, а миг спустя крыса сдохла, и нас окатило таким потоком энергии, что даже полученная от бессмертного императора показалась каплей в море. В море этой крысиной энергии. «Эй, а мы ведь не лопнем? Не лопнем же? Я вот лопаюсь. Блин. Мы ведь и правда сейчас помрем!»